утро. Ноктюрн, уснувший темзы сине-золотой. Аккорды пепельно-жемчужные сменили. Тяжелый бот проплыл над сонную водой, и тени дрогнули, безвольно отступили. Клубами мутными сползал в реку туман, домов неясные вставали очертания. Рассвет задул огни, но чудился обман, и медлил бледный день вернуться из изгнания. Хрипя завыл гудок, медлительно протяжный, по камням застучали ободы телег, блеснул соборный купол, матовый и влажный, разросся в улицах толпы нестройный бег. Ночная женщина стояла у панели, на бледных волосах дрожал лучей поток, как угли жаркие уста ее олели, но сердцу камнем быть велел бесстрастный рок.